Глава 21. После разговора с клиентом, получив подарки, Хонда дошел до станции Сибуя и направился домой. В новостях сообщали, что атаки бомбардировщиков Б-29 обрушились на Осаку. Ходило множество слухов, что основной мишенью теперь становится район Кансая. В Токио, казалось, наступило относительное затишье, поэтому у Хонды появилось желание днем немного пройтись. Если подняться на холм Догэнсака, то можно посмотреть, что осталось от усадьбы маркиза Мацугая. Хонде было известно, что семья маркиза из своего участка земли 140 тысяч цубо в середине Тайсё продала большую часть угодий акционерной земельной компании в Хаконе, но половину полученных наконец денег впоследствии потеряла из-за банкротства 15 банков. Примечание. Середина Тайсё. 1912-1926 годы. Конец примечания. Приемный наследник Мацугая оказался распутником и постепенно спускал оставшиеся земли, так что теперешняя усадьба Мацугая, располагавшаяся на территории площадью около 1000 цубо, стала вполне заурядной. Хонде случалось проезжать на машине мимо ворот усадьбы, но он давно не заходил в ставшие ему чужими ворота. Теперь им овладело любопытство. Сгорело? Или уцелела усадьба после воздушных налетов прошлой недели? Тротуар вдоль разрушенных зданий на Догэнсака был уже расчищен, и хотя дорога шла в гору, идти было нетрудно. То тут-то там мелькали люди, которые, накрывая щели обгоревшими бревнами и листами оцинкованного железа, готовились к жизни в землянках. Близилось время ужина, поэтому местами поднимались струйки дыма. Некоторые набирали в котелки воду из водопроводной трубы. Небо окрашивало вечерняя заря. Весь район Камидори и Нампейдай на вершине холма составлял прежде часть огромной усадьбы Мацугая. Потом эта территория, поделенная на мелкие участки, перешла в собственность к другому владельцу, но сейчас, опустошенная и обезображенная пожаром земля под огромным закатным небом, возвращала усадьбе ее былое величие. Единственным уцелевшим строением здесь теперь было здание военной жандармерии. Туда входили, оттуда выходили солдаты с нарукавными повязками. Точно. Оно должно быть по соседству с усадьбой. А вот по ту сторону и каменные столбы ворот. Отсюда, от ворот, участок в 1000 цуб оказался просто крошечным, так как его загромождали многочисленные строения. Сохранившееся миниатюрное озерцо и искусственная горка были жалким подобием огромного прежнего пруда и кленовой горы. Каменного забора, ограждавшего усадьбу, не было, а деревянный сгорел, поэтому внушительного размера пожарище на соседнем участке, который тянулся в сторону Нампейдая, лежало перед глазами. Похоже, именно там был тот огромный пруд, который потом засыпали. Во времена их юности посредине пруда был остров, а с кленовой горы в пруд низвергался водопад. Хонда с Киюаки тогда на лодке приплыли на остров и оттуда увидели Сатоко, одетую в голубого цвета кимоно. Киюаки был в расцвете юности, да и Хонда был типичным юнцом, хотя и считал себя старше. Тогда что-то возникло и оборвалось, и это что-то не оставило никаких знаков. Владения Мацугая оказались восстановленными в своих прежних границах благодаря безжалостно уравнявшим все разрушениям. Рытвины и ямы в земле возвращали прошлое, и, глядя на это расстилавшееся, пока хватало взору, пепелище, Хонда мог показать: Вон там был пруд, там храм, там дом матери маркиза, там европейский дом, а там круг для экипажей перед входом в главный дом. Так отчетливо врезалась в память усадьба Моцугая, где он часто бывал. Но под лохматыми вечерними облаками скрученная жесть, битая черепица, сломанные деревья, расплавившееся стекло, обуглившиеся панели, одиноко стоявшая, как белый скелет, печная труба, смятая в ромб дверь, все эти бесчисленные обломки окрасились в ржаво-красный цвет. Обломки были рассыпаны по земле, но их дикая, попиравшая все стандарты форма вызывала ассоциации со странного вида крапивой, пустившей на этой земле свои ростки. Это впечатление еще больше усиливали тени, которые создавало заходящее солнце. Красное небо с разорванными и разбросанными по нему облаками, они словно пропитаны цветом неба. Лохматые нитки, оставшиеся после разрыва, светились золотом. Хонда никогда не видел столь зловещего неба. Неожиданно он заметил на одном из оставшихся после пожара камней сидящего человека. Под вечерним солнцем фиолетовая ткань рабочих шаровар приобрела оттенок благородного вина. Собранные в пучок черные блестящие волосы казались мокрыми. Голова низко опущена, вся поза выражает страдание. Казалось, женщина, а судя по всему, это была женщина, плакала, но плечи ее не сотрясались в рыданиях и по спине не пробегали судороги. Она просто сидела, потупившись, словно увяла, хотя она и была погружена в раздумье, ее неподвижность слишком затянулась. Блеск волос указывал на женщину средних лет. Может быть, то была владелица усадьбы или просто посторонняя. Хонда подумал, что, наверное, следует помочь. Ей, очевидно, плохо. Приблизившись, он обратил внимание на прислоненный к камню небольшой черный мешок и палку. Хонда положил руку женщине на плечо и легонько, очень осторожно потряс. Казалось, приложи он больше силы, женщина рассыплется, превратится в пепел. Женщина приподняла лицо и взглянула на него сбоку. Увидав ее лицо, Хонда был поражен. Черные волосы, парик. Это он понял сразу. Так неестественно была линия волос. На лице в густо положенных белилах тонули, казалось, и глазные впадины, и морщины. Ярко выступал кармин губной помады, положенной, как у придворных дам, так, чтобы придать верхней губе форму конуса и скрыть нижнюю губу. И под всем этим было лицо Тадесины? «Неужели Тадесина?» — невольно вырвалось у Хонды. «Кто вы, господин? Подождите!» И Тадесина торопливо достала из-за пазухи очки. В своеобразии и движений, которыми она раскрывала дужки очков и цепляла их за уши, проглянула та давняя Тадесина. Она все извинялась, что будет рассматривать собеседника в очках, но разыгрывала все это нарочно. Однако уловка не сработала. Хотя старая женщина и надела очки, перед ней стоял незнакомый мужчина. Сначала на ее лице появилась тревога и какая-то отчужденность, свойственная старой аристократии, ласковое безразличие, которое она долго умело копировала. «Извините, память стала плохой. Вы...» произнесла она казенную фразу. «Я Хонда. Лет 30 тому назад учился в школе Гакусюин вместе с Кюяки Мацугая. Мы дружили, и я часто бывал здесь, в усадьбе». «А, так вы тот самый Хонда? Какие воспоминания! Простите, что не узнала, господин Хонда. «Да-да, точно, господин Хонда, вы почти не изменились. Что и говорить!» Тедесина поспешно приложила рукав к лицу чуть ниже очков. У прежней Тедесины слезы были обычно не настоящими, но сегодня белила у нее под глазами мгновенно расплылись, стали похожими на намокшую под дождем белую стену. Слезы из мутных глаз текли безостановочно. Этим слезам, которые словно переливались через край дождевой бочки, не имея отношения ни к печали, ни к радости, можно было верить, не то что прежним. Но ведь ей страшно много лет. Казалось, спрятанная под толстым слоем белил кожа вся покрыта старым мхом, но нечеловеческий, вникающий во все тонкости рассудок старательно работает, словно часы в кармане мертвеца, которые продолжают отстукивать время. «Вы хорошо выглядите. Сколько же лет вам исполнилось?» — спросил Хонда. «В этом году будет 95. Я не очень хорошо слышу, но, слава богу, болезней у меня нет. Ноги крепкие, и я с палкой могу дойти куда угодно. В семье племянника, который обо мне заботится, не любят, когда я выхожу одна, но я в таком возрасте, что могу умереть в любой момент и в любом месте, так что пока в состоянии, хочу ходить. Налеты? Да я их не боюсь. Попадет в меня какая-нибудь бомба, с радостью умру, никого не обременив. Вот вижу теперь на обочине труп. И странно звучит, но завидую мертвому. На днях услышала, что здесь в Сибуе горело, и так не захотелось взглянуть, что с усадьбой Мацугая. Улучила минутку и тайком от жены племянника двинулась сюда. Да-да, будь живы маркиз и его супруга, как бы они пережили такое. Может, и счастье, что они не дожили до этого». «Наш дом, слава богу, не горел, но у матери такие же чувства, как и у вас. Ей кажется, что счастьем было бы умереть, пока Япония побеждала». «А, ваша мать тоже говорит о смерти. Никак не могу себе представить». Тедесина не забывала вставлять пустые, почтительные фразы. «А что стало с семьей Аякура?» — спросил Хонда и подумал, что сказал лишнее. В глазах старухи отразилась явная растерянность. Правда, когда она выражала чувства так, чтобы их было заметно, они, как правило, были рассчитаны на публику и весьма далеки от подлинных. «Я, после того, как барышня приняла постриг, ушла от них. Потом приходила только на похороны господина. Госпожа еще жива, но после кончины супруга как-то распорядилась усадьбой в Токио и переехала к родственникам в Киото. А барышня...» «Вы встречаетесь с Сатоко?» Почувствовав невольное волнение в груди, спросил Хонда. «Да, виделась несколько раз. Она была очень приветлива. Надо же, такой, как мне... Каждый раз предлагала остаться переночевать в монастыре. Очень, очень добрая». На этот раз Тедесина, сняв запотевшие очки, надолго прижала к глазам смятую неопрятную бумажку, которую поспешно вытащила из рукава кимоно. Когда она отняла ее, белила оказались стертыми, и глаза смотрели из темных впадин. «Так Сатоко здорова?» — опять спросил Хонда. «Вполне здорова. К тому же, как это сказать, ее красота все больше очищается. Очищается от мути нашего мира. Сатоко стала теперь еще ярче. Обязательно как-нибудь повидайтесь с ней. Наверное, у вас с ней связано столько воспоминаний». Хонда вдруг вспомнил то ночное путешествие на машине, когда они с Сатоко вдвоем возвращались из Камакуры. Тогда рядом была, так сказать, чужая женщина, и при этом именно до грубой откровенности женщина. Хонда с трепетом, словно это было вчера, вспомнил тот миг. Профиль Сатоко в свете сочащегося сквозь окна машины рассвета. Она говорит о предчувствии конца своих отношений с Кюяки. Вдруг закрывает глаза, и на щеку ложатся длинные тени ресниц. Маска почтительности на лице Тадесины пропала. Она взглянула на Хонду. Морщины по краям ярко накрашенной верхней губы вытянулись, и на сморщенном, будто выжатый шелк лице прорезалось подобие улыбки. В глазах, напоминавших старый колодец с грязной талой водой, неожиданно ожили зрачки, вспыхнуло кокетство. «А вы, господин Хонда, ведь тоже были влюблены в барышню? Я-то знала!» Хонде была не столько неприятна многозначительность напоминания о тех давних чувствах, сколько он опасался, что воспоминание разожжет тлеющие угли тогдашних ощущений, поэтому, намереваясь сменить тему, он вспомнил про полученные от недавнего клиента подарки. Хонда решил выделить из них Тадесине пару яиц и немного куриного мяса. Как он и думал, Тадесина откровенно обрадовалась яйцам. «А, яичко! Сейчас это такая редкость! Я уже несколько лет их не видела! Яичко!» Она многословно и долго благодарила, и Хонда понял, что старая женщина постоянно недоедает. Еще его поразило то, что, заботливо убрав яйца в свою сумку, она снова достала одно и, подняв его к небу, на котором поблекли краски вечерней зари и наметились цвета сумерек, сказала: «Не понесу я его домой. Простите мою невоспитанность. Лучше я здесь». Старая женщина с каким-то сожалением поднимала яйцо к вечернему небу, туда, где на светлую синь постепенно наползала тьма. Между дрожавшими старческими пальцами поблескивала тонкая скорлупа. Потом Тадесина некоторое время ласкала яйцо в ладонях. Вокруг было совсем тихо, и слышался только слабый звук, с каким сухая ладонь касалась скорлупы. Хонда предоставил ей самой искать, обо что бы разбить яйцо. Он как-то постеснялся предложить свою помощь. Ему казалось, что Тадесине будет это неприятно. Тадесина неожиданно ловко разбила яйцо о край камня, на котором сидела. Осторожно, чтобы не вылить, поднесла ко рту, медленно опрокинула. Содержимое потекло через распахнутый к небу рот к влажно поблескивающим внутри зубам. Мелькнул глянцевый круг желтка и очень уж натуралистично прозвучал глоток. «Давно не ела такой вкусноты. Другим человеком себя чувствую. Кажется, будто ожили давние краски, запахи. Я девушка. Меня называют красоткой. Наверное, в это нельзя поверить». Теперь Тадесина вдруг заговорила откровение. Бывает время, когда краски предметов, перед тем, как их поглотят сумерки, становятся, наоборот, очень отчетливыми. Сейчас настал именно такой момент. Обугленные доски и бревна, свежие срезы на поломанных деревьях, скрученные листы жести, на которых остались лужи после дождя. Цвет всего этого просто резал глаза. Небо на западе, просвечивавшее между высевшимися остовами сгоревших зданий, сохранило полосу красного цвета. Обрывки красного проглядывали сквозь остатки окон. Все выглядело так, будто в безлюдных покинутых домах зажгли красные лампочки. «Как я вам благодарна! Вы и тогда были добрым юношей и теперь оказались поистине добры ко мне. Мне нечем отблагодарить вас, но хотя бы вот...» И Тадесина стала рыться в сумке. Прежде чем Хонда успел ее остановить, она вытащила оттуда книгу и вручила ее Хонде. «Я подарю вам вот это. Сутру. Я ее постоянно ношу с собой. Мне ее дал монах. Сказал, что от ран, от несчастий. А я неожиданно встретила вас. Смогла поговорить о прошлом. Теперь мне не о чем жалеть, поэтому я дарю ее вам. Мало ли, пойдете куда-нибудь, а тут налет. Вдруг начнется эпидемия, а если при вас будет эта сутра, беда обойдет стороной. Очень прошу, примите ее». Хонда посмотрел на обложку, полученной в подарок книги, и в сумерках с трудом прочитал название. «Сутра о Бодхисаттве на золотом павлине».